Глава четвертая. Два шага вперед, один назад. Шериф Виктор Гудман снова задумался о другой машине, в которую, как он решил, пересели двое мужчин. Он старался не отставать от жизни, насколько было возможно в такой дыре, но примерно год назад читал дополнение к бюллетеню Министерства национальной безопасности, где говорилось, что ночью камерам наблюдения труднее всего распознавать темно-синий цвет. Пальто, шляпы, машины, все что угодно представляет собой черное пятно. Его тяжело увидеть и также нелегко оценить размеры. Впрочем, округ Гудмана не имел в своем распоряжении камер наблюдения. Но он считал, что в данном случае электронный глаз не слишком сильно отличается от человеческого, а преступники наверняка знали про темно-синий цвет и приготовили соответствующую машину. Или нет? Так что же следует сделать? В конце концов, шериф не стал ничего делать, решив, что это самое правильное. Если он ошибся и выдаст дорожным постам указание обращать особое внимание на темно-синие машины, он выставит себя не в самом лучшем свете. Поэтому он повторил свою первую ориентировку: двое мужчин в машине, любой. Автострада между штатами превратилась в шестиполосное шоссе, три полосы, шедшие на восток, были забиты транспортом, который двигался медленно, дюйм за дюймом. Машины, грузовики, внедорожники ползли вперед, тормозили, снова стартовали. Маккуин раздраженно барабанил пальцами по рулю. Кинг смотрел в ветровое стекло спокойно и терпеливо, смирившись с задержкой. Дельфуэнса тоже с беспокойством не сводила глаз с дороги, как будто куда-то опаздывала. «А вы сами-то куда едете, ребята?» — спросил Ричард. «В Чикаго», — ответил Кинг. Ричард обрадовался этой новости, поскольку в Чикаго полно автобусных вокзалов и утренних рейсов. «На юг через Иллинойс, дальше на восток через Кентукки, а там уж совсем рядом Вирджиния. Отличная новость». Но он не стал ничего говорить вслух. Была поздняя ночь, и Джек решил, что требуется продемонстрировать сочувствие и понимание. «Далеко», — сказал он. 600 миль», — подтвердил Кинг. «А вы откуда едете?» Машина остановилась, немного продвинулась вперед, снова остановилась. «Мы были в Канзасе», — ответил Кинг. «И все шло отлично. Никакого движения, пробок и задержек до настоящего момента. Мы остановились впервые за 3 часа». «Здорово». «Да уж, почти все время, минимум 60 миль. До сих пор Дон буквально ни разу не касался тормозов, верно, Дон?» «Кроме того момента, когда мы подобрали мистера Ричера», — сказал Дон. «Ну да», — подтвердил Кинг. «Может, та остановка разрушила чары?» «Это деловая поездка?» — спросил Джек. «Как обычно. И чем вы занимаетесь?» «Программное обеспечение». «Правда?» — сказал Ричер, стараясь поддержать вежливый разговор. «Мы не программисты», — объяснил Кинг. «То есть не из тех, кто обожает пиццу и скейтборды. Мы занимаемся продажами». «Несладкая у вас жизнь». «Это точно», — подтвердил Кинг. «Удачная выдалась поездка». «Неплохая». «Я думал, вас отправили в специальную командировку, ну, тренировка для создания команды или что-то вроде того». «Нет, обычная деловая поездка». «А рубашки?» Кинг улыбнулся. «Я понимаю», — проговорил он. «Новый корпоративный стиль. Джинсовая пятница всю неделю. Но определенной фирмы. Примечание. Принятая в некоторых организациях свободная форма одежды по пятницам. Конец примечания. Как спортивная форма. Потому что так работают в наши дни компании, занимающиеся программным обеспечением из-за жесткой конкуренции». «А вы живете здесь, в Небраске?» Кинг кивнул. «На самом деле недалеко отсюда. Сейчас в Омахе полно компаний вроде нашей. Гораздо больше, чем вы можете себе представить. Хорошая среда для бизнеса». Машина сдвинулась вперед, притормозила, остановилась. Снова немного проехала. Ричард догадался, что она принадлежит Маккуину, явно не взята на прокат и не находится во владении компании, слишком старая и грязная. Наверное, Дон вытянул короткую спичку и стал шофером для этой поездки. Или он занимает самое низкое положение на служебной лестнице и всегда выступает в роли водителя. А может, ему просто нравится сидеть за рулем, своего рода рыцарь дороги, воин, который таким способом отдыхает от своей семьи. Ричард не сомневался, что Маккуин женат, на это указывала машина, впрочем, не слишком явно. В ней были детские вещи, правда, немного. Например, на полу валялась яркая розовая лента. Ричард считал, что такую вряд ли станет носить взрослая женщина. На приборном щитке сидел маленький меховой зверек, плоский и со свалявшимся мехом, как будто его постоянно жевали. Значит, у Дона одна дочь лет 8 или 12, точнее, Джек определить не мог, поскольку не слишком много знал о детях. Но он был уверен, что у ребенка есть мать или мачеха, а у Маккуина жена или подружка. В машине повсюду были разные женские штучки. Упаковка бумажных платков, вся в цветочках в углублении приборного щитка. Рядом с игрушкой старая губная помада, а еще хрустальный брелок на ключах. Ричард не сомневался, что от обивки пахнет духами, только вот в данный момент он не чувствовал никаких запахов. Ему стало интересно, скучает ли мистер Маккуин по своей семье, или наоборот, он совершенно счастлив, может, они ему совсем не нравятся. И тут Маккуин спросил: «А вы чем занимаетесь, мистер Ричард?» «Ничем». «Вы имеете в виду, что беретесь за разную работу? Любую, какая подвернется под руку?» «Нет». «Значит, вы безработный?» «И это исключительно мой собственный выбор». «С каких пор?» «С тех пор, как я уволился из армии». Маккуин ничего не сказал, потому что занялся делом. Впереди все машины пытались протиснуться на правую полосу. Оказалось, что эти маневры и являются причиной пробки. «Видимо, произошла авария», — решил Ричард. «Может быть, кого-то вынесло на обочину, он врезался в ограждение и прихватил с собой парочку других машин». Впрочем, Джек не видел пожарных, скорой помощи или эвакуаторов. Проблесковые огни находились на одной высоте, на крышах, причем их было много, и они мигали с такой скоростью, что казалось, будто все вокруг заливает ровный красно-синий свет. Машина медленно продвигалась вперед. Старт, остановка, старт, остановка. В 50 ярдах от сияния огней Маккуин включил поворотник и свернул на правую полосу, а Ричард сумел разглядеть, что же произошло на дороге. Не авария. Там было выставлено заграждение. Ближайшая полицейская машина стояла под углом, перекрывая левую полосу. Вторая чуть дальше под таким же углом на средней полосе. Они напоминали стрелы, указывающие направо, так что у водителей не оставалось иного выбора, как ехать туда. На центральной полосе припарковались две машины параллельно движению транспорта, напротив двух поставленных на обочине, затем еще две снова под углом, таким образом, что водители были вынуждены делать неудобный поворот на узком участке дороги и так до левой полосы. Дальше они могли прибавить скорость и мчаться по своим делам. «Отлично организованная операция», — подумал Ричард. «Машины подъезжают медленно из-за пробки, а дальше их тормозит резкий левый поворот в конце. Таким образом, копы, находящиеся по центру и на обочине, могут внимательно и не спеша разглядеть всех, кто находится в машинах. Они явно проделывали это не в первый раз. Но что случилось? 8 машин — это не шуточки. Кроме того, Ричард видел выставленные наружу винтовки. Значит, необычная проверка на дороге, на предмет ремней безопасности или номеров. «Вы слушали радио?» — спросил он. «Случилось что-то серьезное?» «Расслабьтесь», — ответил Кинг. «У нас такое происходит время от времени. Скорее всего, кто-то сбежал из тюрьмы. К западу отсюда находятся 2 крупных заведения, и у них постоянно случаются побеги. Безумие, верно? Ну, я хочу сказать, это ведь не операция на головном мозге. У них же замки на дверях». Маккуин посмотрел в зеркало на Ричарда и спросил: «Надеюсь, это не вы?» «В каком смысле?» — поинтересовался Джек. «Сбежали из тюрьмы». В его голосе появился намек на улыбку. «Нет, можете не сомневаться, не я», — ответил Ричард. «Хорошо», — сказал Маккуин, — «потому что иначе мы имели бы серьезные проблемы». Они медленно продвигались вперед за потерявшими терпение водителями, и сквозь длинный блестящий тоннель из ветровых стекол и задних окон Ричард видел сидевших в машинах копов. Все они были в шляпах, в руках держали большие фонарики и винтовки. Копы направляли фонарики в каждую машину по очереди, проверяя сначала передние сиденья, потом задние, освещали пол, считали пассажиров, иногда просили открыть багажники. Затем, закончив осмотр, махали руками, чтобы проезжали дальше, и переключались на следующего в очереди. «Не беспокойся, Карен», — сказал Кинг, не поворачивая головы. «Ты скоро снова будешь дома». Дельфуэнса ничего не ответила. Кинг оглянулся на Ричера и объяснил, она терпеть не может ездить на машине. Джек тоже промолчал. Они медленно продвигались вперед. Полицейские действовали по определенной схеме, и вскоре Ричер ее понял. Они просили открыть багажник только в том случае, если в машине сидел один человек. А это означало, что предположение Кинга о сбежавшем заключенном не соответствует действительности. Он вполне мог спрятаться в багажнике машины, в которой ехали 2, 3 или 4 пассажира, или даже 5 или 6, или целый автобус. Значит, копам сообщили об одном водителе, который везет что-то очень большое и плохое. Наркотики, бомбу, оружие, краденые товары, да все что угодно. Они медленно ползли вперед и вскоре оказались третьими в очереди. В обеих машинах перед ними сидели одинокие водители, и у обоих проверили багажники. Обоим махнули, чтобы те проезжали. Маккуин подкатил к посту и остановился там, где ему велел коп. Один из полицейских встал перед капотом и осветил фонариком номера. Еще четверо подошли с обеих сторон и посветили фонариком на переднее и заднее сиденье, затем пол, и сосчитали пассажиров. После этого коп, стоявший около капота, шагнул в сторону, а тот, что находился ближе всех к Маккуину, быстро махнул рукой, показывая, что тот может ехать. Маккуин покатил вперед, принялся крутить руль, резко свернул налево, потом направо, и вот уже перед ними раскинулось 1000 миль открытого пространства. Он с облегчением выдохнул и поудобнее устроился на своем месте. Кинг, сидевший с ним рядом, тоже выдохнул и поерзал на сиденье. Затем Маккуин нажал на педаль газа, машина сорвалась с места и понеслась на восток, словно впереди их ждали неотложные дела. Через минуту за ограждением Ричард увидел, как в противоположном направлении на такой же огромной скорости мчится другой автомобиль. Темный Ford Crown Victoria с мерцающими голубыми огнями на решетке. Не вызывало сомнений, что это правительственная машина, которая спешит по каким-то срочным делам.